Глава первая. Секс – это эмоции. Секс – это мышление. На мой пронзительный взгляд, самая распространенная и фатальная ошибка всех пар, которые скоро распадутся, в том, что момент возбуждения присутствует только в спальне или в момент самой близости с сексуальным объектом. Моя стратегия, которая работает в моей супружеской жизни, другая. Стратегия самых эффективных девочек – другая. Момент возбуждения, трепета присутствует всегда. Это фон отношений, а не отдельная их часть. Всегда есть игра. Всегда есть эмоции. Чаще всего у всех пар эмоций в сексе нет никаких. Это топ-причина всех измен и расставаний. Ни одна другая причина не сбросит эту с пьедестала топа. Нет эмоций. Нет драйва и игры. Скучно. Нет адреналина. То, что раньше приносило колоссальное удовольствие, стало таким посредственным и обыденным. С этого начинается запускание себя. Либо мужчина себя запускает, либо женщина, либо вообще оба. Начинается лень, апатия, портится здоровье, становится скучно жить, и зрачки смотрят в левую сторону, раскалывая сердце пополам. Перед тем, как писать эту книгу, я прочел несколько гайдов популярных секс-блогеров, курсов, марафонов, книг про секс. Чаще всего такие книги делают женщины, и все они похожи друг на друга, изобильно поливая одними и теми же шаблонами. Ролевые игры, свечи, связать, дразнить, музыка, анальная пробка в заднице, секс-игрушки, позы, музыка, как удивить мужика и как ему понравится. Читая об этом всем своим мужским взором, я испытывал негодование и понимал, что на мне бы это не сработало. Я бы понимал, эта девчонка ради меня старается. Молодец. И все. И это бы не цепляло. Нас, мужиков, цепляет другое. Нас цепляет не то, чем вы хотите нас удивить. Нас цепляют те, кто хочет удивить себя. Кто от себя кайфует. Те женщины, которые ставят себя на первое место, а не мужика. Вот таких мы боимся терять. Вот такие нам и нужны. Таких мы любим и хотим, и не изменяем. Потому что знаем, она будет кайфовать и без нас. Вот тут я хочу вернуться к двум нашим с тобой важным вещам. Эмоциям и мышлению. Если ты пытаешься вызвать в первую очередь эмоции у мужчины, а не у себя. Если твое мышление настроено на то, чтобы слезть с пьедестала и поставить мужчину на него, то на тебе эта книга не сработает так, как этого я хочу. А хочу я одного. Твоего результата. Вот главная идея книги. Удовольствие. Удовольствие от тех эмоций, которые ты испытываешь, от эмоций мужчины, который рядом, и удовольствие от собственного мышления. Когда женщина получает огромное удовольствие от секса, когда к мужчине приходит понимание, да она еще та горячая штучка, то у него в голове меняется мыслительный процесс. Он смотрит на нее другими глазами. Он не связывает ее удовольствие с самим собой, то есть он не думает, что она такая, потому что она хочет меня. Он понимает, что ты просто такая, сама по себе. И у него меняются нейронные связи в коре головного мозга. Видя твое чрезвычайное удовольствие, он в глубине подсознания понимает, что ты это удовольствие будешь испытывать и с другими, если он с тобой расстанется. Что твое отношение к сексу не поменяется с другим мужчиной, а он будет просто забыт. Потому что для тебя твое удовольствие первично. А как бывает чаще всего? Сначала страсть, потом она все ниже и ниже, и у мужчины складывается четкое понимание твоей сексуальности. Что она на низком уровне. Он считает, что ты не столь страстная. И будешь не столь страстной с другими. А значит, потенциально ты им не интересна. Именно по этой причине он и теряет к тебе интерес. Потому что ваш секс не имеет уже эмоций. Какой у тебя секс сейчас с ним, мужчина переносит этот секс на другого мужчину. Ты не страстна здесь и сейчас, и мозг, окутанный логическим мышлением, сразу приходит к пониманию, с другим тоже будет страсть так себе. И плевать, какой страстный секс был раньше. Мы не вспоминаем страсть. Она нужна сейчас и здесь. А эмоциональная сексуальная память слишком быстро улетучивается. Если ты неинтересна другим в его реальности, то ты неинтересна ему машинально. Он тебя закрыл. Он тебя добыл. Сделал. Добился. Куда ты денешься? Что происходит в твоей голове, когда ты ставишь свое удовольствие превыше всего? А происходит самое главное. Ты отключаешь голову. К тебе не лезут посторонние мысли. У тебя состояние легкого адреналина присутствует всегда. Ты испытываешь приятный стресс от этой методики, и вперемешку с тестостероном случается то, что я называю кайфовать от себя самой. Вот тебе здоровая самооценка и любовь к себе. Ты видишь желание твоего мужчины, которое сводит его с ума. Он старается для тебя больше, сильнее хочет тебя, прижимает тебя, включает заботу о тебе. Теперь он хочет чаще тебя касаться, обнимать, целовать, дарить подарки. И ты чувствуешь себя не просто желанной, а чрезмерно желанной. Ты начинаешь ощущать это во взглядах других мужчин и даже женщин. После этой книги многие девушки рассказывали мне, что на работе им говорили: «Ты прям светишься». Все хотели к ней прикоснуться. А она просто начала кайфовать от себя, получив ударную дозу эмоций, как своих, так и своего мужчины. А когда ты устраиваешь эти банальные ролевые игры, в голове все становится понятно и ясно. Мы незаметно для вас ухмыляемся и говорим: «Да, это было прикольно». Говорим, чтобы не обидеть. Ты же старалась. Мы же все понимаем. И отсаживаемся потихоньку, поправляя брутальную корону на голове. Поэтому, девочка моя,